«Риса, ты чего встала? Пойдем». Камая чуть подтолкнула под локоток замершую с выражением восхищения на лице сестру. «Я что?» – девушка встрепенулась, возвращаясь к реальности и ошарашенно смотря по сторонам. «Я еще никогда не была на таких крупных приемах. Пойдем быстрее внутрь, на нас уже другие гости косятся», чуть понизив голос. Старшая сестра увлекла Риссу за собой в проем широко распахнутых парадных дверей городского совета. Очутившись в небольшом богато отделанном зале, в обычное время выполняющем роль приемного зала ожидания для благородных посетителей совета, девушки увидели церемониального лакея с массивной книгой на стоящей перед ним стойке. Книга оказалась списком приглашенных гостей, в котором лакей делал пометки пером с слассы, аккуратно обмакивая его в золотую чернильницу. Подняв взгляд на подошедших девушек, седовласый гладковыбритый слуга тут же натянул маску приветливого подобострастия на изборожденное глубокими морщинами лицо. «Позвольте узнать ваши имена, благородные леди», интонации в голосе опытного лакея словно сочатся медом и патокой. «Камая Ирисса Такмаль», холодно процедила Камая. «Мы получили именные приглашения от виконта Цихана Фицлора», зачем-то торопливо добавила Ирисса и, поймав недовольный взгляд сестры, тут же осторожно примолкла. Лакей же, неторопливо перелистнув несколько страниц, сделал какие-то записи напротив их имен и вынул из стоящего рядом сундучка два одинаковых тонких золотых браслета. Вручив украшения каждой из девушек, он принялся объяснять. «Возьмите эти браслеты, леди Камая и леди Ирисса. По решению устроителя бала, виконта Фицлора, каждая благородная леди во время торжества будет носить на левой руке такой магически снаряженный браслет. Это по сути простые амулеты, слушающие тонкое тело. Каждый раз, когда носительница такого браслета испытывает радость или счастье, амулет это запоминает. В конце бала личный советник главы города по вопросам магии Олли Тильейн выберет самую счастливую гостью. А для чего это все?» Снова не удержалась Ирисса. «Личное распоряжение виконта Цихана Фицлора», неопределенно ответил слуга, «у вас еще остались вопросы ко мне? Я же тебя учила никогда не разговаривать со слугами как с равными», недобро прошипела старшая сестра, склонившись к уху Риссы. Когда они уже миновали проход в следующий зал, не хватало еще, если кто-то из благородных услышит, поднимут на смех и опозорит. «Но ты же сама была». Ирисса, не успев договорить, охнула, ощутив резкую боль в запястье от стиснувшей его ладони сестры. «Никогда, дура, запомни, никогда не говори вслух о моем далеком прошлом. Это же наша репутация». Я. Лицо Камаи исказилось от нахлынувшей злости, наверное, даже ярости. «Я с тобой уже говорил об этом. Никто и ни при каких обстоятельствах не должен об этом знать. Ты еще толком не выходила в свет и не представляешь, какой здесь клубок лизитейских змей. Когда вернемся домой, мы еще поговорим об этом». Проходящий мимо лакей, разносящий хрустальные бокалы, наполненные вином, несомненно отличным, протянул поднос с напитками девушкам, предлагая сделать выбор. Все еще раскрасневшаяся от злости Камая, не задумываясь, взяла первый попавшийся бокал и тут же отвернулась. Ирисса неторопливо сняла с подноса, мастерски удерживаемого слугой на одной руке, фужер с напитком для себя, и задумчиво посмотрела, как играют причудливые блики от многочисленных магических светильников и настоящих свечей, переливаясь в пузырьках на тонких стеклянных стенках. От восторженного настроения не осталось и следа, накатывающее уныние начало затапливать душу девушки словно море, жадно пожирающее корабль, получивший пробоину. Конечно, в море Ирисса никогда в жизни не бывала, да и про корабли слышала только от подруг из школы, но сейчас ей показалось, что она тонет, захлебываясь солеными волнами, толчками прибывающими в трюм. Такие же соленые слезы в этот момент затапливали ее глаза. Не осознавая, она так и брела, глядя вперед и не видя ничего, погрузившись в свои вязкие мысли, одновременно жалея и злясь на себя. Ирисса вернулась в реальность только когда неожиданно уткнулась в спину какому-то молодому дворянчику невысокого полета. Китель, на котором уже расплывалось мокрое пятно от плеснувшего из бокала вина в момент столкновения, выглядит хотя и богато, но как-то по-военному скучно. «Ты смотри, только очнулся мальчонка, а на него уже красивые барышни кидаются». Пожилой эльф в строгом пиджачном костюме, стоящий рядом, не упустил случая прокомментировать произошедший конфуз своему собеседнику, который и пострадал от невнимательности Риссы. От девушки не укрылась легкая беззлобная усмешка и смешинки в глазах бывалого аристократа. «Я приношу вам свои извинения, Эл», — «Простите, мне неизвестно ваше имя». Рисса лихорадочно искала выход из сложившегося положения, совсем замечталась о своем и не видела, куда иду. Незнакомый юноша обернулся и пристально посмотрел Риссе в глаза. В его взгляде мелькнуло раздражение бесцеремонностью поведения гостей приема, злость, вероятно, от того, что он был оторван от интересной ему беседы, но все это быстро растворилось в сияющей улыбке, озарившей его лицо. «Прекрасная Эйла, я был бы счастлив, если такие блистательные юные особы почаще вот так сами наталкивались на меня». На мгновение показалось, что неприятное происшествие совершенно не обеспокоило юношу. Вынув из внутреннего кармана какой-то амулет, он активировал его, отчего пятно на одежде просто взметнулось в воздух белесым облачком и рассеялось, не оставив после себя ни малейшего следа на белой ткани. «Позвольте представиться, баронет Тимгернар, а это мой отец, барон Тиссимгернар, известнейший во всем Ширгете ММ коллекционер наследия древних». Новый знакомый картинно раскланялся перед замершей в прострации Риссой, подхватив ее под локоток, увлек за собой в сторону. «Я так и не узнал твоего прекрасного имени, Тим», остановившись возле мраморной колонны, чуть наклонился вперед, навстречу девушке и прошептал: «На самом деле ты так неожиданно вторглась в мой китель, что я даже на мгновение растерялся, ощущая, как твоя грусть течет по моей спине. Я Рисса». «Рисса Такмаль», девушка засмущалась от неожиданного перехода на «ты», ученица второго курса начальной школы магии в Фархуде. «Надо же, а я тоже маг, только еще не учусь». Юноша почему-то ухмыльнулся своей фразе, будто нашел в ней что-то смешное. «Слушай, Рисса, а позволь пригласить тебя на танец». В этот момент оркестр заиграл что-то волнительно медленное, предполагая, что высокие гости будут предаваться напиткам и возвышенным размышлениям. Правила простые. «Сейчас покажу». Тим аккуратно вынул полупустой бокал из руки Риссы и поставил на пол, после чего ловко подхватил ее своей левой рукой за спину, а правой за левую руку. «Самое главное в этом танце считать до трех. Считай. Раз, два, три. Раз, два, три. Легко, легко». Рисса ощутила, как начало таять от непривычного букета ощущений, когда ее обнимает почти незнакомый мужчина и уверенно ведет в столь же незнакомом танце. Уверенность, с которой юный мальчик, не намного старше ее самой, показывает Риссе приемы нового танца, вызвали у нее удивление. Только массивная колонна, прикрывающая их от взоров прочих гостей, спасла Риссу от сильнейшего смущения. И все же ритм музыки, плавные, но в то же время быстрые движения, завораживающие вращение танцевальных движений и очаровательный партнер полностью поглотили внимание девушки. Безумная, безотчетная радость захлестнула ее изнутри, готовая выплеснуться наружу веселым смехом или какой-нибудь дурашливой выходкой. Когда танец внезапно прервался, Рисса с изумлением отметила, что музыка смолкла. Отовсюду слышался гомон разноголосицы, а гости стягивались в противоположную сторону главного бального зала. «Внимание всем!» Голос виконта Цихана Фицлора, усиленный амулетом, заполнил необъятное пространство зала и, оттолкнувшись от стен, донесся до каждого. «Я, виконт Цихан Фицлор, полноправный владелец и глава этого славного города по праву рождения и наследования, объявляю торжества открытыми». Притихшие гости приема замерли в ожидании продолжения. «Вы все знаете, что над Ширгетом нависла серьезная угроза». Виконт некоторое время помолчал. «В наших силах сделать все, чтобы сохранить город под властью Ингира и не допустить захватчиков на нашу землю. Во славу Ингира!» Зал потонул в криках. «Во славу!» Когда возбуждение в зале стихло, виконт продолжил: «Сегодняшний бал особенный. Сегодня мы собираем все доступные силы в кулак. Кулак, который не просто пригрозит наглым захватчикам из-за неприступных стен, но ударит по наглой степняцкой морде тех, кого сюда не звали. Каждый должен понимать, если он не отдаст сегодня для общего блага столько, сколько может, завтра немытый кочевник заберет у него все». Владелец города говорил еще долго и сказал много ярких и правильных слов, но суть сказанного можно было свести к простому требованию раскошелиться во благо выживания всех присутствующих. Разгорячившись от собственных словесных оборотов, градоначальник аж раскраснелся и под конец своего выступления распахнул ворот, чтобы обрести вновь способность дышать полной грудью. Когда Цихан Фицлор уже развернулся, чтобы покинуть центральный подиум, грянул оркестр. Музыканты едва успели опередить грянувшие овации зала, отчего те вышли несколько смазанными. Зазвучала торжественная музыка, отчасти напоминающая гимн Харизли, и в то же время близкая душе каждого, кто прожил достаточно продолжительное время рядом с дикими пустошами. Гимн свободных искателей. Шансов остаться безучастным не осталось ни у кого. Не теряя времени, по залу побежали работники городского совета со стопками специальных бланков векселей банка Маашумунда для сбора денежных пожертвований на войну. Если кто-то и осмеливался проигнорировать такого чиновника, неизбежно наталкивался на стену осуждающего отчуждения от окружающих. Нависшая над городом угроза, как со стороны кочевников, так и со стороны столицы, заставляла собравшихся благородных гостей по-иному посмотреть на свои решения и действия. «Пойдем, Иларисса, проверим, чем здесь кормит», новый кавалер в это время уверенно увлек Риссу за собой, словно и не думая о возражениях с ее стороны. Девушка, сама не понимая почему, покорно пошла за ним в сторону столов, роскошно сервированных редчайшими деликатесами. Она не ощущала чувства голода, захваченная новыми впечатлениями от знакомства с таким интересным человеком. Впрочем, любопытство пересилило все сомнения, и Риссо уже целенаправленно устремилась за баронетом Тимом Гернаром в ожидании, чем еще он ее удивит. «Эл Тим, а что это?» Изумленная девушка показала на чуть светящиеся фиолетовым полупрозрачные шарики размером чуть меньше куриного яйца. Эти шарики были уложены в специальные углубления в пластинах из каширского фарфора по 9 штук в ряд. Каждый равномерно, в своем ритме, пульсирует приятным фиолетовым светом. Не ярко, но завораживающе. Вместе они создают волшебное впечатление, переливаясь мягкими тонами неестественного свечения. Это кахар, или пища богов, в переводе с сулукского. Их привозят из далекого Каццельсу, что за последним океаном. Очень мало кто отваживается направить свой корабль к тем опасным берегам. Поэтому такое угощение стоит невероятно дорого. Даже в Каццельсу за него просят безумную цену в золоте. Каждый такой шар магически освещается одним из служителей их веры Каццель-Каццель. Только после наложения нужных плетений в необходимом порядке, который держится в строжайшем секрете, получаются настоящие кахар, юный баронет, как показалось Риссе, настолько увлекся описанием, что потерял счет времени. В конце концов ее любопытство пересилило, и она осторожно взяла мягкий на ощупь, чуть теплый и в то же время увесистый шарик в руку. Рассмотрев необычное лакомство со всех сторон, Риссе решилась попробовать его на вкус. Осторожно попыталась надкусить. К ее удивлению ничего не вышло. Его нужно проглатывать целиком. Только попав внутрь, кахар раскрывается, даря незабываемый букет ощущений. Так написано в одной книге в отцовской библиотеке, смущенно добавил Тим. Риссе с сомнением еще раз осмотрела чуть пульсирующий неземным светом шарик в своей руке и все же решилась. Стеснительно отвернувшись от юноши, она аккуратно положила деликатес в рот и, приложив усилие, ощутила, как шарик скользнул вглубь. В той же книге было описано, что маг, попробовавший кахар, может получить небывалый прилив маны. Это смогло бы заменить магические накопители, если бы не дороговизна и непредсказуемость. Далеко не каждый маг получает в довесок к приятным ощущениям ману. Пока никому не удалось определить, поможет ли тот или иной кахар напитаться магической энергией. Мне кажется, только поэтому эти шарики оказались сегодня на праздничном столе, а не в оружейном арсенале города. Кстати, тот кахар, который ты только что съела, стоит не меньше 20 золотых. От такого известия Риссе непроизвольно закашлялась. 20 золотых, столько она потратила за прошедший год. Впрочем, и в салоне Лединовой она оставила немногим меньше, но оно того стоило. От размышлений о деньгах Риссу отвлекло растущее изнутри чувство, будто ее тонкое тело распирает от накопившейся маны. В какой-то момент ощущение переполненности энергией стало настолько невыносимо, что захотелось сотворить какое-нибудь манозатратное плетение только чтобы выплеснуть лишнее. К окончанию первого года обучения в школе Риссе успела изучить всего 3 плетения, и ни одно из них здесь применять нельзя. Пока она размышляла, чувство переполненности сменилось разлившимся по всему телу блаженством. Каждая частичка ее тела словно кричала о том, как ей хорошо. Будущая магесса, сама того не ожидая, с восторгом погрузилась в водоворот новых нахлынувших ощущений и не сразу расслышала голос своего спутника. «Ну как оно? Я ведь еще не пробовал, только читал об этом». Голос донесся словно сквозь пелену. «Расскажи, что ты чувствуешь?» «Кажется, я сейчас упаду». Девушка и в самом деле стояла, пошатываясь и неуверенно глядя по сторонам. Этот прилив маны оказался настолько необычным. «В какой-то момент я чувствовала, что на меня обрушился водопад и в то же время меня распирало от нахлынувшей маны. Это волшебно и пугающе одновременно. Давай тогда где-нибудь присядем и побеседуем, пока ты придешь в себя, баронет Тим, учтиво придерживая Риссу под руку, повел ее в направлении дальней стены зала, где слуги разместили удобные бархатные кресла, расставленные вокруг приземистых столиков, накрытых богатыми угощениями. Олли Тилиен с непривычным беспокойством ожидал вызова в городской совет. Вся эта ситуация с кочевниками с одной стороны наполняла его сердце радостью, а с другой стороны, нарастающее тревожное чувство в груди не давало нормально спать. Даже обретенный недавно прорыв в освоении магии уже не вызывал тех радостных чувств, что в первый день будоражили разум маошумунского дворянина. За долгие годы привыкший служить короне Маошумунда на далеких дикарских землях, Олли Тилиен отнес неприятные ощущения к последствиям недавно перенесенной простудной болезни, от которой не помогали никакие заклинания из достаточно обширного списка известных агенту Каменного Ордена. Самое время вернуться к чистоте и ясности мыслей. В последнее время пристальное внимание шергитских служб начало раздражать советника. Приходится тщательнее продумывать, как проворачивать те или иные дела, чтобы на доверенного советника главы города не пала липкая тень подозрений. Решение покинуть Шергет в самом начале осады пришло в голову Олли сразу после того, как он услышал доклад об истинном положении дел с кочевниками. Итилиен, подданный короля Маошумунда, и приказ Энгира о бессрочной казни за трусость на него не распространяется. Да и не трусость это, если подумать, а разумная предосторожность потомственного маошумунского аристократа. Олли никогда не боялся взглянуть смерти в лицо, но зачем умирать за этих недолюдей? Хотя империя Акалькот уже давно распалась, и Тилиен до сих пор в глубине души воспринимал жителей этого жалкого осколка некогда устрашающего колосса как ужасных, недостойных настоящей цивилизации, неполноценных дикарей. План побега уже был продуман. Очень удачно открытая недавно причальная башня приняла уже пятый транспорт с гвардейцами Энгира, и сейчас массивная туша воздушного корабля зависла над обреченным городом, прикованная надежными цепями к месту стоянки. Советник осторожно через своих людей выяснил, что команда постоянно находится на борту и имеет приказ ни в коем случае не покидать корабль в ожидании загрузки ящиков с засекреченными документами. Все говорит о том, что в столице Хоризли не питают особых надежд на удачный исход предстоящей осады. Олли выглянул в широкое окно, затянутое еле заметной пленкой магической защиты. Словно марево покрыло поверхность стекла, отчего казалось, будто на улице летняя изнуряющая жара. И Тилиен вдруг подумал, что не узнает привычный вид из окна. Ухоженные раньше улочки богатого квартала старого города были теперь перегорожены спешно возведенными баррикадами на случай прорыва врагов внутрь охраняемых границ Шергита. Небольшая группа солдат у нагромождения обломков, призванного сдержать натиск противника хоть еще не намного, стояла расслабленно, наслаждаясь возможностью просто ничего не делать вместо ежедневных изнурительных учений, которыми глава обороны города Гешергистрат уже в конец загонял их товарищей по несчастью, постоянно выстраивая их то в ряды, то в колонны и заставляя делать бессмысленные на первый взгляд маневры. И Тилиен, наслаждаясь редким моментом тишины и покоя, задумался, о чем он еще не успел позаботиться. Точно, недавно обретенный личный секретарь показал себя с самой лучшей стороны. Исполнительный и сообразительный, опять же преданность гарантирована амулетом. Жалко бросать такое приобретение на растерзание кочевникам. Пожалуй, стоило забрать его с собой. Олли прошел к своему рабочему столу и быстро размашисто черкнул новую запись в раскрытом дневнике. Главные ценности уже переправлены через клерков банка Маошумунда в отделение в столице Хоризли, а больше и беспокоиться ни о чем, и ни о ком. Все, что от него зависело, и Тилиен уже сделал или запланировал, лучше и не придумать. Это вызвало в душе советника какое-то тянущее ощущение неприятной пустоты и тревожного ожидания. Чтобы хоть как-то отвлечься от недобрых предчувствий, Олли Тилиен, как всегда в подобных ситуациях, принялся за выполнение малого комплекса упражнений на предельную концентрацию. Очистить разум от тревожащих мыслей, когда все уже решено, не менее важно. Порой излишние тревоги и опасения способны сделать невыполнимым даже самый продуманный план. После окончания ментальной тренировки советник неожиданно для себя вспомнил нечто важное. Он резко вскочил на ноги, быстрым шагом прошел в дальний конец кабинета и осторожно взял в руки статуэтку, стоявшую на отдельном постаменте. Невзрачная серебристая фигурка из неизвестного металла безусловно относилась к творениям древних мастеров. Несмотря на довольно простые формы, чувствовалось, что повторить такое в нынешнее время вряд ли кто-либо способен. Гротескная фигурка девушки в странном обтягивающем костюме выглядит как живая. Мастеру удалось даже невообразимым способом передать образ ее лица, прикрытого прозрачной пластиной. И все это в металле. Когда Итилиен в первый раз увидел это невероятное произведение искусства в простой лавке, торгующей дешевыми находками не самых удачливых искателей, он просто не поверил своим глазам. Несмотря на врожденную скупость, Олли даже не стал торговаться. Скупой уроженец Маашумунда сразу заплатил запрошенные торговцем 10 серебрушек, только бы не спугнуть удачу. Долгие вечера он посвятил изучению статуэтки, но никаких, даже слабых следов магии не обнаружил. Просто металл, хоть и неизвестный самым искусным алхимикам. Отбросив лишние сейчас мысли, Олли аккуратно обернул статуэтку вынутым из нагрудного кармана шелковым платком и бережно уложил ее в свою дорожную сумку, уже наполненную разными необходимыми для побега вещами. За окном громыхнул залп фейерверка. Городской праздник, возможно, последний в истории Ширгита, начинался. Фигуры расставлены, пешки обречены, самое время делать первый ход. Привычный вид города перепахали неуклюжие нагромождения баррикад, перечеркнувшие основные тракты. Тут и там на крышах мелькают пестрые фигурки арбалетчиков, пока еще заметные в предзакатном небе. Тягостное предчувствие неминуемой беды ощутимо давит на эти видавшие всякой улицы, заставляя неуютно ежиться, несмотря на приятное осеннее тепло, привычное для юга бывшей империи. Предстоящий бал несет любопытное ожидание для одной части меня и предчувствие смертельной скуки для другой. Легкая качка кареты с гербами рода Гернар на бортах скрадывается дорогими магическими упорами, превращая привычную тряску на городской брусчатке в плавное покачивание. Того и гляди заснешь. Несмотря на девятый вал информации, которую нужно срочно осмыслить, ничего с собой поделать не могу. Неумолимо тянет в сон. Возможно, это какой-то защитный механизм мозга от перегрузки. Внезапная остановка вырвала меня из приятной полудремы. Уличный патруль, остановивший нашу карету, споро проверив у кучера лежащие в специальном ящичке дорожные документы, поспешил раствориться в тенях вечерней улицы. В следующий раз, когда я проснулся, мы подъехали к центральному входу здания городского совета. Нельзя сказать, что я никогда не видел это исполинское сооружение из дикого камня. И все же его вид внушает какое-то особое восхищение. Проход от кареты в сторону главного входа любезно расчищен от любопытных горожан, толпящихся тысячами за широкими спинами городской стражи. Сам я, судя по родословной из прошлой жизни, произошел из такой же рабочей крестьянской семьи, однако возможность свободно пройти по живому коридору из энгерской охраны к месту торжеств сейчас меня только успокоила. Вот интересно, а что осталось там, на земле? Мое хладное тело, как я сюда перенесся, в виде бесплотного духа или целиком? Почему тогда я стал ребенком и на время потерял не то что память, а саму личность? Столько вопросов, на которые у меня нет ответов. Хотя, нейросеть что-то упоминала о постэвакуации. Эвакуация. Все равно слишком мало информации, чтобы предположить что-то дельное. Из размышлений меня бесцеремонно вырвал подобострастный голос. «Баронет Гернар, позвольте принять вашу ношу, услужливый лакей, кажется, сейчас размажется тонким слоем по брусчатке, лишь бы угодить. Все, что я держу сейчас в руках, это ножны с моим личным оружием». Прежде чем успел среагировать, мое второе «я» выдает. Воин никогда не передаст свое оружие в руки недостойного. Так, надо что-то с этим делать. Молодой баронет, то есть я, успел выдать моим голосом свои мысли еще до того, как я решу, как поступить правильно. Наверное, я сам в том возрасте был таким же идиотом, но от этого не легче. Мы с отцом прибыли на бал с опозданием. Для кого это мероприятие? Развлечение, для нас же возможность сверить ориентиры и наладить взаимодействие с теми, кому город еще дорог, с теми, кто тоже хочет пережить предстоящую заварушку. Зачем это мне? Сложно сказать. Наверное, что-то глубинное. Что-то, что заставляет мужчину стоять на своей земле и не уступить ее чужакам. Умереть, но не отдать. Видимо, за те 12 лет, что в Ширгете рос и мужал баронет Тим Гернар, в моей и его голове успело сформироваться это чувство своего родного места. Понятно, что битый и ученый жизнью, первый я, умирать за что-то чужое не согласен и возможны варианты, но сильное чувство, порождаемое вторым моим «я», отбросить невозможно, и оно тоже влияет на мои решения. В бальном зале мы с отцом разошлись в разные стороны, уговорившись встретиться через десяток минут у правой центральной колонны. Бесцельно побродив по залу и не встретив никого из знакомых мне дворян, я отправился в сторону той самой колонны и дождался появления барона, безразлично разглядывая веселящихся аристократов. Что-то неправильное чувствуется в этом празднике накануне войны. Лучшие представители города словно пытаются поплотнее утрамбовать свои головы в песок, подобно земным страусам, вместо того, чтобы подобраться, вспомнить, что их далекие предки когда-то смогли делом доказать свое право направлять остальных, право защищать и собирать за это дань. Впрочем, дань собирать они не забывают. Глядя на располневших от бесцельной праздности, довольно жалких людей, считающих, что они лучше по праву рождения, стало как-то годливо. Конечно, не все присутствующие такие. Тут и там взгляд натыкается то на подтянутого бравого старшего офицера Ингерской гвардии, непременно аристократа, или на кого-нибудь из армейских магов, правое ухо которого просто усыпано наградными амулетными кристаллами серьгами. Такие украшения за выслугу просто так не раздают. Предаваясь этим грустным размышлениям, я не сразу заметил возвращение отца. Мы отошли в сторону, чтобы не прерывать разговор слишком часто при виде очередного приближающегося нетвердой походкой пухлого дворянина или услужливого лакея, разносящего подогревающие настроение напитки или легкие закуски. Я перекинулся парой слов со старым Виланом, заместителем гестрата. Нашей дружине в помощь решено выделить армейского мага из числа прибывших сегодня гвардейцев Энгира. Очень непростого. Астар уверил меня, что магистр Бзонг Сафар хорош. Этот маг принял участие в разработке новейших боевых плетений в Катской академии магии еще до распада Калькутты. Уже интересно, чего же они такого ждут в своем штабе, что выделили на внутреннее патрулирование города столь могущественного мага. Отец задумчиво почесал затылок. Обычно скупой на внешние проявления, битой жизнью, временами черствый как сухарь, он редко выдавал свою озадаченность подобными незамысловатыми жестами. Может, они ожидают прорыв, как в Шергете обстоит с жанайтами. Я неосторожно высказал первое пришедшее в голову объяснение, опираясь на память баронета и отточенную годами научной работы логику Тимофея Филиппова. И тут же прикусил язык. Не хватало еще накликать беду. Какой еще прорыв? Их не было больше тысячи лет. Да и то, что рассказывается о прорывах в летописях, больше похоже на сказки. Видимо, отец тоже допускает такой вариант, но опасливо старается о нем не думать. Я давно хотел спросить, договорить не успел, ощутив чувствительный толчок в спину. Холод разлился по спине. Первая мысль – покушение. На балу в самом центре Шергита обычно не ждешь ничего опасного, поэтому столь резкое вторжение всколыхнуло мысли о наемных убийцах, изощренных ядах и подковерных интригах. Эти невеселые мысли успели промелькнуть прежде, чем я развернулся и уткнулся взглядом в лицо весьма миловидной девушки. Молодую, едва оформившуюся грудь нежно облегает нарядное бальное платье, гладкая без изъянов шея, чуть загорелая бархатистая кожа лица, правильные очертания которого притягивают взгляд, и глаза. В эти глаза я неожиданно для себя провалился, словно в бездонный омут, не в силах вдохнуть. Пронзительный взгляд напрочь вытеснил все глупости о покушении из головы. Не узнаю себя. Уже давно поставив на себе клеймо холостяка, битой жизнью 45-летний мужик, пусть и в прошлой жизни, я вдруг понял, что не в силах отвести взор. Наверное, это на меня повлияли юношеские гормоны молодого тела баронета. Очнувшись от секундного замешательства, сразу же принял прекрасное создание в оборот. За спиной что-то по-доброму насмешливо хмыкнул отец, но я не разобрал, что именно. Все мое внимание поглощено новой собеседницей, застенчиво пытающейся извиняться. Завязав непринужденный разговор, я увлек девушку за собой. Внезапно мне в голову пришла безумная идея научить ее вальсу. Музыка в зале звучит вполне подходящая, только из воспоминаний баронета ничего подобного этому красивому танцу выудить не удалось. Плохо, что сам я вальс танцевал еще в юности и с трудом на ходу пытался вспомнить, как же там нужно двигаться. Носителю предоставлен избирательный доступ к мышечной памяти. Прошелестел в голове голос нейросети, и тут же я ощутил точное знание, что и как нужно делать, словно еще вчера отрабатывал движение. Ух ты, здорово. А что еще я могу вспомнить такого из своего прошлого с помощью засевшего в голове устройства? Наспех прикинув, понял, что в общем-то ничего особо полезного на данный момент, да и не время сейчас, еще успел подумать, уводя за собой Риссу, именно так представилась девушка, и все больше погружаясь в волнующий водоворот танца, раскрываясь сам и раскрывая свою спутницу все сильнее и сильнее. Когда музыка стихла, наступила неловкая пауза. Рисса все еще прижималась ко мне, смотрела снизу вверх прямо в глаза, собираясь что-то сказать, но не успела. Мощный голос, усиленный амулетом, принадлежал виконту Фицлору, устроителю бала. Он что-то рассказывал, временами прерываемый бурным одобрением слушателей. Я его слушаю и не слышу, продолжая неотрывно смотреть в водоворот прекрасных глаз моей спутницы. Наконец, назойливый оратор ушел, и я веду девушку в сторону столов с угощениями для гостей. Мой выбор пал на столы с магически измененными деликатесами, выдающие себя разноцветием манового света, лучащегося как от новогодней елки. Мы что-то пробуем, оживленно обсуждаем, а я, как в тумане, поглощен обаянием неожиданной новой знакомой, и просто плыву по течению. Не припомню, чтобы в прошлой моей жизни случалось подобное помутнение сознания. Настал момент расставаться, мне не хочется отпускать девушку, но я понимаю, что надо. Осознаю, что это неправильно и нужно вести ее в нашу усадьбу, но ничего с собой поделать не могу. Позже, разбирая эту ситуацию, я буду постоянно корить себя за ту минутную нерешительность. Не так должен был поступить баронет, встретивший очаровательную красавицу, вскружив ей голову и потеряв в тот же момент свою. Глава 5. Эрисса по дороге домой настолько погрузилась в яркие воспоминания о прекрасно проведенном вечере, что совершенно не смотрела по сторонам. Этот галантный, немного простоватый баронет неожиданно оказался интересным собеседником, приятным в общении, веселым и жизнерадостным. Время летело незаметно, от былого уныния не осталось и следа. Рисса просто доверилась своему спутнику и не думала ни о чем, ведь ей было хорошо. Девушка постаралась восстановить перед внутренним взглядом облик Тима. Занятия по абстрактному плетению заклинаний оказались неожиданно к месту. Правильные черты лица, гладкая кожа, чуть пробивающийся на верхней губе пушок, который Тим, видимо, даже еще не пробовал сбривать. Нос, глаза, губы, все в общем обычное, но в своей обычности настолько идеально сочетается. И глаза, конечно же, голубые глаза, в которых она утонула в первые секунды неожиданного знакомства. Маленькая точка родинки на правой скуле придавала образу какую-то особенную волнующую законченность. Сухой щелчок отпирающего механизма дверцы кареты вырвал девушку из волнительного оцепенения и вернул к настоящему. «Госпожа, мы прибыли», — нанятый баронетом Тимом Гернаром кучер замер в полупоклоне, направив отставленную в сторону левую руку по направлению к входной двери. Правую же он прижал к груди. Этот простолюдин оказался на удивление воспитан. Мысль о том, что ей самой была уготована судьба служанки, если бы не невероятное везение ее старшей сестры, почему-то так и не посетила ее возбужденный отлично прошедшим балом разум. Уверенно шагая в сторону входа в дом, Рисса не прекращала думать о Тиме. Этот загадочный юноша настолько поразил ее своей необычностью, что теперь она просто не могла выкинуть его из головы. Среди учащихся с ней в школе юношей хватает смазливых, деятельных и, что самое главное, родовитых. И все же до сегодняшнего вечера Рисса ни разу не испытывала такой простой, чистой, всепоглощающей радости от общения. А этот волшебный танец, Рисса никогда не слышала ни о чем подобном. Нужно завтра обязательно разыскать этого баронета и напроситься на обучение этой манере танцевать. Девушка, конечно, запомнила основные движения, но сама мысль о том, как она отрабатывает их вместе с Тимом, так кружит голову. Уткнувшись в дверь, Рисса с трудом вспомнила за своими размышлениями, что она приехала домой и нужно дать о себе знать. Обеспокоенно подумалась, а не влюбилась ли я? Девушка тревожно наморщила лобик и все же коснулась бронзового кольца для вызова слуги. Переодеваясь в домашнюю пижаму, Рисса вновь вспомнила о том колье работы древних мастеров, что она припрятала в личном тайнике в подвале огромного дома еще будучи ребенком. Навязчивая мысль о том, как было бы здорово покрасоваться перед новым знакомым этим причудливым украшением на шее, вытеснила из ее сознания все прочее. Рисса накинула на плечи широкополый плащ, в коридорах дома ощутимо прохладно. С мечтательным выражением на лице она направилась в сторону лестницы в подвал. Кажется, даже не притворила за собой дверь в комнату, но сейчас это ее совершенно не заботит. Вот и заветные ступеньки. Аккуратно, стараясь не шуметь, Девушка спустилась по лестнице и уперлась в дверь, которой здесь раньше не было. С ужасом представляя, что придется вскрывать запертую дверь, она осторожно толкнула вперед неожиданное препятствие. Невзрачная деревянная дверь, тихонько скрипнув, отворилась наружу, открывая проход дальше. Пройти пару десятков шагов прямо, потом свернуть направо, еще пара шагов. Рисса в детстве ходила здесь в кромешной темноте и помнила весь путь, разве что шаги у нее стали шире. Оказавшись на месте, в маленькой заброшенной и безнадежно запыленной комнатке, она увлеченно принялась вынимать из древней кладки памятный кирпич, чтобы добраться до своего тайника. Провозилась Рисса достаточно долго, постоянно ругая себя за неуклюжесть. Заветный кирпич, наконец извлеченный из стены, отложен в сторону. Можно достать украшение, о котором долгими вечерами Рисса вспоминала, когда размышляла, что надеть на очередной праздник, устраиваемый в школе для учащихся. Девушка протянула руку вглубь тайника и с облегчением нащупала заветную драгоценность. Одно неосторожное движение, и дальний кирпич сдвинулся. Невообразимым образом он провалился вперед и не выпал только потому, что застрял своей более широкой частью в неровностях кладки. В открывшейся щели Рисса увидела обширный зал, освещенный многочисленными факелами и магическими светильниками. Множество людей в одинаковых черных масках заполонило почти все пространство этого зала. Девушка еще толком не поняла, что же ей довелось увидеть, когда в дальнем конце зала один из одетых в маску, бормоча что-то неслышное отсюда, медленно вонзил что-то вроде шила в спину другому, обнаженному, неподвижно лежащему на широкой скамье человеку. Понимая, что увидела нечто опасно лишнее, Рисса, прижимая руку к раскрытому от ошеломления рту, попыталась вернуть кирпич на место. В этот момент дальний кирпич, не удержавшись, выпал наружу и, громко ударяясь о неровности покатой стены, покатился вниз. Риссе показалось, что взоры всех сотен человек, стоящих внизу, впились в ее лицо. Она опрометью метнулась в сторону выхода, забыв про кирпич и колье, которое она выронила из руки от неожиданности увиденного. Даже дверь за собой не притворила. Только очутившись в своей комнате, Рисса наконец выдохнула с облегчением и повалилась без сил на кровать. Резкий, грубый стук в дверь вырвал Риссу из состояния полусна. Понимание, что она спит на нерасстеленной кровати в одежде, вызвало у девушки замешательство, но настойчивый стук, повторившийся вновь, вернул ее к реальности. Неуверенным шагом она подошла к двери и, отодвинув защитный механизм влево, приоткрыла дверь. За порогом стояла одна из служанок. Непонятно, почему она так нагло стучалась в дверь гостьи своей госпожи. «Я уже сплю. Убрать можешь завтра», — Рисса решила строгим голосом надавить на потревожившую ее служанку. «Госпожа, позвольте войти, леди Камая приказала мне провести обработку комнаты специальным амулетом. Если вы не впустите меня, я буду наказана». Виновато потупившая взгляд в пол девушка немногим старше ее самой вызвала у нее чувство жалости. Распахнув дверь, она впустила служанку в комнату. Рисса отошла в дальний угол, наблюдая за ее действиями. Увлеченная мыслями о молодом баронете, она даже не заметила легкий укол, когда рука служанки случайно коснулась ее руки. Онемение от места укола распространилось по всему телу так быстро, что Рисса не заметила, как потеряла сознание. С трудом разлепляя глаза, Рисса попыталась понять, где находится и как здесь оказалась. Глаза слезятся, отчего оглядеться было трудно. Стало понятно, что комната, в которой она очутилась, выложена грубо отесанным камнем. Девушка лежала на жестком ложе. Перед ней сидел неизвестный ей пожилой мужчина, почти старик. «Я смотрю, твоя сестра пришла в себя, Камая. Обожаю делать это, когда жертва в сознании», — незнакомец заговорил глубоким бархатистым голосом, обращаясь к кому-то за спиной Риссы. «Камая, какое знакомое имя, как трудно думать. Камая, сестра, точно, это Камая, ее родная сестра. Приступайте, мастер». Знакомый и родной с детства голос прозвучал настолько чужеродно-холодно, что Риссе стало не по себе. «Непременно, моя Сласса, непременно», зачем-то назвавший сестру Слассой неизвестный достал откуда-то из-за спины замысловатый обруч, выполненный из черного металла, и грубо разместил его на голове Риссы. Девушка, опомнившись, попробовала сопротивляться, но поняла, что не может двинуться. Ее руки и ноги были прикованы к жесткому ложу, на котором она очнулась. Осталось поместить этот прекрасный камень души в его ложе, и все будет хорошо. «Нужно просто немного потерпеть», — убаюкивающий голос вызывающего панический страх мужчины не смог отвлечь от страшных слов про камень души. «Именно в такие редкие артефакты древних демонопоклонники вытягивают души людей, чтобы продать затем демонам в обмен на тайные заклинания или амулеты. Что происходит с такой душой Рисси даже страшно было представить. Ее зрачки в ужасе расширились, безуспешно она задергалась в своих оковах, не в силах помешать мерзкому ритуалу. Мастер Ихтиандра, а это именно он только что общался с прикованной к ложу девушкой, кинув подозрительный взгляд в сторону слегка раскачивающейся в прострации сестры-пленницы, поправил на голове Риссы редчайший амулет, венец Хааргала. Его доставили в Шергет по личной просьбе Ихтиандра только сегодня. Один из двух неинициированных камней души, заботливо хранимые долгие годы, наконец найдет себе применение. Ихтиандра аккуратно, до легкого щелчка вставил продолговатый, прозрачный как стекло камень в пас амулета и тут же отошел. Даже бывалый демонопоклонник с опаской относился к такой сложной демонической магии. Камень души, заняв свое место, засветился чуть заметным оранжевым мерцающим светом, и дергавшаяся в оковах девушка вдруг резко обмякла. Когда свечение камня плавно сместилось в сторону красного цвета, тело жертвы начало заметно подрагивать, и даже когда камень потух, сделавшись из прозрачного почти непроницаемым, будто внутри стекла клубится черный дым, тело девушки продолжало слегка вздрагивать. «Ну все, все, девочка, все уже закончилось», — Ихтиандра, не обращая внимания на Камаю, исступленно глядящую прямо перед собой, снял с головы жертвы амулет и вынул камень души. Оставаясь внешне невозмутимым, он ликовал внутри. Имея его ранг, заполучить камень души потенциально сильного мага – невероятная удача. Сестра жертвы надежно посвящена в учении Ша и даже не попыталась помешать древнему ритуалу. Тело жертвы наконец стихло и перестало вздрагивать. Нужно будет поместить его в чрево Эннолькула, чтобы позже сотворить какое-нибудь демоническое существо. Легкая тень сожаления от произошедшего все же настигла Ихтиандра. У него на юную магессу были совершенно другие планы, да и результаты в школе она показала весьма впечатляющие. И все же слишком многое она увидела, еще не пройдя подготовку разума, чтобы принять Ша. С другой стороны, неожиданно сама собой отпала необходимость похищения какого-нибудь другого сильного мага для создания мощного камня души, без которого очень сложно довести предстоящий масштабный ритуал до успешного завершения. Было раннее осеннее утро, когда светило еще не взошло, но горизонт, сменив черноту ночного неба, уже успел окраситься в оранжево-голубые тона, затопив все вокруг живыми красками. Уже достаточно рассвело, чтобы видеть все поле предстоящего боя. На крыше городской пожарной башни завывал пронизывающий студеный ветер, и все же открывшийся вид окупал все неудобства. Развернутые боевые порядки сиатов завораживали и удивляли своей слаженностью. Барон Гистрат решил вывести основные силы на передовой рубеж. Так принято называть сеть укрепления и подготовленных позиций, на которых удобно встречать как пеших, так и конных противников. Правда, против наездников тапчинов эти позиции пока никто не проверял, да и не ожидалось раньше появления в этих краях целого самолясятов. Рвы с вкопанными кольями, насыпные валы, заклинательные площадки для боевых магов – все это было устроено давно. Потребовалось лишь слегка подновить укрепление. Прошедшие седмицы на это хватило с лихвой. Как таковых городских стен у Шергита давно нет. Все было разобрано до последнего камня, лишь полоса голой земли, на которой до сих пор ничего не растет, осталось немым напоминанием о великом прошлом. Это обязательное требование Союза государств, сокрушившего империю Акалькота десятилетия назад, что и привело к ее распаду. Любой город в каждом осколке империи не должен иметь защитных стен. Таково одно из условий договора о Льюзетском мире, что был подписан в небольшом патриархальном городке Льюзет на самой границе Даршильда и Миссарии. Только Ката, преемница павшей империи, получила от победителей милостивое дозволение сохранить в своих главных городах надежную защиту. С вершины башни было отлично видно неспешное передвижение войск на будущем поле боя. Многие из тех далеких фигурок в поблескивающих на солнце доспехах еще седмицу назад были извозчиками, земледельцами, мелкими служащими и простыми продавцами в многочисленных лавках богатого города. Они даже не помышляли, что уже завтра могут встать на защиту своих родных мест. Мест, где они выживали, ненавидя свой образ жизни, своих жадных родственников, только и ждущих их смерти, чтобы прибрать к рукам скудное имущество. Сейчас, Когда зубчатое колесо жизни провернулось еще на одно деление, оглушительно лязгнув механическим затвором, каждый житель Шаргита прочувствовал, что теперь вопрос поставлен даже не о существовании города. Сейчас решается, кто еще поживет, а кому пришло время умирать, расчищая победителям путь к благоденствию. Конечно, обучить за неделю воинскому ремеслу невозможно. Отряды, собранные наспех из рекрутированных горожан, сильно выделяются на фоне слаженных армейских. И все же лучше уж так, чем бесполезно погибнуть от меча захватчика, трясясь от страха в подвале своего дома. Вдали, почти у горизонта, раскинулся бесчисленный палаточный лагерь сиатов, отчасти укрытый дымом от многочисленных костров. Еще вчера вечером все это напоминало продолжение ночного неба. Костры и факелы образовали подобие созвездий и звездных скоплений, скрадывая границу неба и земли. Я принял под свое командование четверых бойцов из отцовской дружины лишь четверть часа назад. Непривычно отдавать команды здоровым опытным воинам, когда сам еще по сути подросток. Хоть подросток лишь внешне, поначалу я даже слегка растерялся. Руководство отделом в моем НИИ сильно отличалось от того, с чем я столкнулся теперь. Завибрировала пластина армейского связанного амулета. Это не первая перекличка. Привычно сжал пластину в руке. Вновь мягко погасли сторонние звуки. Кто-то из штабных офицеров монотонным голосом скороговоркой объявил. Враг перешел в движение. Силам в городе приказано повысить бдительность и участить патрули. Одновременно с этими словами над полем боя разнесся протяжный вой офицерских рожков, возвестив о начале схватки. Шаргитские отряды встали как вкопанные, выставив вперед длинные пики. Ряды защитников города накрыли огромные магические купола защиты. Очень вовремя, со стороны стремительно накатывающей лавины кочевников просыпался град стрел, сгорающих в пелене защиты. Каждое попадание стрелы вызывало красивый радужный сполох на тускло светящейся фиолетовым дымке. Когда первый залп обрушился на защитные купола, все поле окрасилось завораживающими переливами. Особо выделяются шеренги ингирских гвардейцев, их гестрат разместил на флангах. Очевидно, чтобы упрочить оборону против маневренных атак сиотских штурмовых полутысяч. Я замер в напряжении. Несмотря на то, что никто из воинов еще не упал, сраженный стрелой кочевника, затмившие горизонт скопления врагов подавляют своим количеством. Внезапно заговорил армейский амулет связи. Засмотревшись, я совсем забыл, что все еще сжимаю его в руке. Городским патрулям приказано начать прочесывание по списку номер один. Список номер один – это перечень государственных учреждений в радиусе действия отряда. В нашем списке значится почтовая служба и казначейство. Тихо ругнувшись, направляю своих бойцов в сторону почтовой службы. Интуиция подсказывает, что именно там нужно ждать неприятностей. Патруль 51, это отозвались наши соседи, множественные сигналы о проникновении в здание торговой службы. Неизвестные заняли весь первый этаж, вступаю в бой. Патруль 84, проникновение в порт, вижу противника. Начинаю бой, совсем молодой голос, чувствуется волнение, почти мальчишка, как он успел стать командиром. Решительно отметаю несвоевременные глупые вопросы, сам тоже не старше. Патруль 30. Нарушение периметра в казначействе. Противник перехвачен. Вступаю в бой. Армейский амулет связи просто захлебывается сообщениями. Разыгравшееся воображение даже подкинуло картинку вспыхивающих на карте города тут и там тревожных пульсирующих точек. До почты добрались быстро. Выбитые двери главного входа, почерневший от копоти пол. Так и есть, почта тоже подверглась нападению. Внимание, отряд. Вооруженное проникновение на почту. Приказ обнаружить врага и захватить. При невозможности уничтожить. Исполнять. Мой голос прозвучал достаточно твердо и убедительно. Бегло окинул взглядом вход и снова выругался. На закопченном полу видны постепенно тускнеющие ровные линии, магические фигуры и непонятные знаки. Патруль 14. Проникновение в здание почты. Есть следы ритуала демонопоклонников. Начинаю осмотр. Противника пока не видно. Сопротивления нет. Мой голос звучит почти ровно, надеюсь, не выдал волнения. Опираясь на знания баронета, примерно представляю себе последствия такого ритуала. Порядок общения через армейские амулеты связи установлен уже давно и привычен, но мне, человеку из другого мира и другого времени, необычно слышать столь простые и лаконичные сообщения военных, вместо долгих расшаркиваний и всевозможных рыцарских канонов. Возможно, относительно недавняя большая война, отгремевшая в этом мире, так повлияло на развитие военной связи. Патруль 2, удачи в осмотре почты, только дослушав сообщение из амулета, резко оборачиваюсь на шум слева спереди. Протяжный скрежет сменился грохотом, с которым вылетела обветшавшая дверь. Следом из пролома вывалилась какая-то облезлая тварь и с размаху врезалась в стену. В облике монстра с трудом угадываются человеческие черты. Возможно, кто-то из служащих не успел покинуть здание и попал под действие ритуала проклятых тизой демонопоклонников. Стоп, какой еще тизой? Понятно, местная религия. Сложно контролировать свое сознание, когда память наводнена свежими живыми воспоминаниями, именами и понятиями, которые имеют исключительную важность для твоего второго «я». Так, тварь, похоже, это простой безмозглый рыкча. Память баронета тут же, в ответ на мое недоумение, выдала значение этого слова. Рыкча – результат демонических ритуалов. Эти твари получаются очень мощными и быстрыми. При неожиданном нападении могут быть очень опасны, несмотря на то, что разумом тут и не пахнет. Правда, не получая пищи в виде человеческой плоти, дохнут очень быстро. Сутки, другие, не более. Илар, Тахир, убейте тварь. Зурам и Хархат, прикрывайте. Арбалеты на изготовку, зарядить болты на нежить. Без приказа не стрелять, команды срываются с языка легко. Занятия с многочисленными учителями и наставниками не прошли даром. Неожиданно вспомнился Макальтан. Сам он сейчас в столице, как сказал отец. Он так и не оправился от сильнейшего магического истощения во время того памятного боя в роще Жилохвосток. По возвращении в Шергет маг сразу же отбыл на лечение в Харизли. Бойцы разделились на двойки, более рослые и Лар и Тахир молча двинулись вперед, навстречу опомнившемуся от неожиданного для него столкновения со стеной Рыкчи. Оба бойца коснулись левого предплечья, включая ручной магический щит. Отец не экономит на снаряжении своих бойцов, но такая роскошь, как ручная защита древних, досталась лишь моему отряду. Вдоль предплечья каждого из воинов замерцала выгнутая наружу тусклая фиолетовая пленка, едва освещая призрачным неестественным светом полумрак пустынного коридора. Увидев свет, Рыкча проревел нечто невразумительное, разбрасывая в разные стороны малоприятные брызги какой-то дряни. Растерявшись от неожиданности, я как-то пропустил момент атаки, а потом уже было не до размышлений. Молнией метнувшаяся тварь, еще секунду назад озиравшаяся в дальнем конце коридора, оказалась возле передовой двойки бойцов и сходу попыталась полоснуть когтистой лапой по вовремя подставленному магическому щиту Илара. И когда только успел, наверное, не думает так много, как я, когда не следует. Приняв удар на магическую защиту, Илар отлетел назад и с силой приложился спиной о деревянный пол. Тахир же, не теряя времени, рубанул в открывшийся бок Рыкчу, уже почти проскочившего мимо. Тварь успела прикрыться длинной узловатой рукой. Меч воина рассек мягкие ткани, тут же обнажившие кость, из которой высек сноп иск. Арбалеты, огонь, огонь. От стремительности происходящей схватки я и не заметил, как перешел на несвойственные этому миру команды, отчего бойцы замешкались, пытаясь понять, чего я от них хочу. Залп, запоздалая команда, время упущено. Тварь уверенно перекатилась по полу, уклонившись от черкнувших призрачным зеленоватым светом по полу болтов. Вместо того, чтобы вырвать внушительные куски из тела мечущейся твари, болты бездарно звякнули в дальнем конце коридора, отскочив от пола, а затем и от стен. Всех спас Илар, успел вскочить на ноги и одним умелым росчерком меча снес бугристую голову порождения демонопоклонников. «Что ваше элство?» – затрухал на первый раз. Здоровяк Илар подошел с беззлобной ухмылкой, неряшливо отряхиваясь. «Небось в ваших имениях таких ужастей и не водится, ничего, справимся». «Отставить разговоры». Жестко и громко, чтобы слышали остальные, я осадил воина, отчего его лицо сначала вытянулось в недоумении, но все же, подойдя поближе, негромко добавил, так, чтобы слышал только отличившийся боец: «Молодец, Илар, только болтай поменьше». Дальнейший путь через пустынные коридоры, обычно заполненные служащими и посетителями, не вызвал особых проблем. Все встреченные помещения оказались пусты. Там, где дверь оказывалась заперта, мы просто ее вышибали. Приказ барона Гистрата. Прошли первый этаж, постоянно поглядываю на кусок куцей карты, выданной вместе со снаряжением. Вниз или вверх, стоя перед открывшимися после очередного поворота лестничными пролетами, я крепко задумался. С одной стороны, сверху еще целых три этажа, но что там может быть? Может, еще один рыкча? Куда могли подеваться нападающие? Может, направиться в подвал? как поступить. Весь мой накопленный опыт оказался сейчас бесполезен. Не доводилось мне раньше отлавливать таинственных демонопоклонников в темных коридорах внеземной почты. Поколебавшись, решил начать с подвала. Может быть, это и неправильное решение, однако именно оно показалось мне сейчас наиболее разумным. Спускаемся вниз. Также быстро отдал приказ. Воины осторожно направились по достаточно крутой лестнице, не забывая внимательно смотреть под ноги. Остановившись перед мощной двустворчатой дверью во внутреннее помещение подвала, без сожаления применил таран. Амулет именно для таких случаев. Его действие не затрагивает живые существа или нежить, при этом простые вещи вроде дверей мощным магическим ударом вышибает с легкостью. За распахнутыми створками открылось внутреннее помещение подвала. Неестественно мерцает магический светильник поста охраны. Мертвый охранник безжизненно свисает через стойку. Кажется, что он тянется за своим мечом, лежащим в луже успевшей загустеть крови. Чуть дальше, глядя в потолок остекленевшими глазами, раскинул в стороны руки респектабельно выглядевший при жизни горожанин. Кровь из его разорванного в клочья горла окрасила некогда белоснежную рубашку в бурый цвет. Патруль 14, сжимая пальцами амулет связи и стараясь сохранять спокойствие, оповестил остальных: ритуал подтвержден, упокоили свежего рыкчу. В подвале почты есть погибшие, нарушители пока не обнаружены. Хотел добавить конец связи, но решил, что странностей от меня сегодня уже хватает. Воины моего отряда, не теряя времени зря, начали осторожно осматривать соседние комнаты. Приглушенное невнятное рычание, металлический лязг, глухой разрыв алхимической бомбы донеслись справа. В этот раз отличился Тахир. Еще один рыкча попытался рвануть навстречу непрошенным гостям. Быстрый и точный бросок бомбы упокоил тварь сразу, разметав ошметки по стенам. Найржитик устало окинул взглядом гладкую поверхность огромного амулета, на которой видны все передвижения войск, как своих, так и противника. Именно это дорогостоящее устройство только вчера было доставлено из Харизли последним воздушным кораблем. Здешние амулетные маги едва успели настроить непослушный амулет к началу боев. Найр, раздраженно разглядывая картину разворачивающегося сражения, уже проклинал себя за то, что согласился на эту авантюру. Тройное месячное жалование, ха, мертвым деньги ни к чему. Можно наивно обманывать себя, что все хорошо и победа будет за нами, но то, как откатились и побежали передовые отряды, схлестнувшись с кочевниками, вызвало у житека состояние, близкое к панике. Опытный штабной офицер никогда еще не сталкивался с такой ужасающей нестойкостью войск. Понятно, что это отребье нахватали на улицах буквально седмицу назад и как смогли натаскали шагать в ногу. Но чтобы вот так, внезапно значительная часть амулета окрасилась ярко-оранжевым. Сморгнув от неожиданности, Найр разогнул захрустевшую затекшую спину и выглянул в широкое окно командного зала штаба обороны Ширгита. Над рядами защитников города разлилось оранжевое марево, едва касаясь наконечников поднятых вверх пик. Офицер попытался вспомнить, что же это за магия. Не отрывая взгляда от окна, Наиль нашарил на столе амулет связи и, привычно сжав его в руке, ошарашенно произнес: «Неопознанная магическая активность. Всем включить личную защиту. Отставить». Глухой, чуть надтреснувший, но весьма массивный голос Гистрата за прошедшую седмицу успели запомнить все: «Защиту беречь. Продолжайте сдерживать врага». Одновременно оранжевое марево рассыпалось на ослепительно яркие точки. Эти сгустки энергии неподвижно зависли на пару мгновений в воздухе, а затем с резким ускорением метнулись навстречу сетам и подобно сотням крошечных спаштов обрушились на ошеломленных кочевников. Попадая в тапчинов, сияющие точки просто отскакивали и катились по земле, подпрыгивая на неровностях и быстро угасая. Кочевников же просто прошивало насквозь, оставляя дыру размером не меньше пары кулаков, вываливая из седла уже безжизненные тела. Не сказать, что потери врага оказались внушительными, но опытный глаз офицера отметил замешательство, стремительно нарастающее в рядах противника. Воспрянув духом, воины Ширгита наконец вспомнили о своих поясных арбалетах и почти одновременно разрядили их в спины отступающих врагов. Еще многие упавшие из седел кочевники не вернутся к своим стойбищам, об этом почему-то подумалось с несвойственным Найру злорадством. Обширнейший холм, на вершине которого разместился Ширгет, оказался идеальным местом для обороны. Летящие в спину арбалетные болты дополнили картину разгрома. Многие упавшие под ноги своим тапчинам враги пытались схватиться за оружие, растаптываемые своими ездовыми ублюдками из пустоши. Рядом слышится голос Дахара, также присланного из столицы на эту войну офицера штаба Хризли.